«Ничего не говори. Где ты?» Даже не здороваясь, выпаливаю я Оливеру. «Еду к тебе. Мне необходимо тебя видеть». «Чтобы продолжать все в том же духе», — в полголоса говорит Ингрид. Оливер звонит из дому. Голос надломленный, глухой. Приглашение на обед отвергает. Поздно завтракал, еще не голоден. «В таком случае, предлагаю я, можно хотя бы выпить кофе с пончиками в Дункин Донатс?» «Нет», — отвечает, — «для такого заведения он выглядит сегодня слишком старым. Наконец до меня доходит. Поначалу я думала, что он надломлен мучительным утренним инцидентом и что ему, кроме прочего, претит моя прямая родственная связь с его прежней любовью. Но оказалось другое. Сегодня утром Оливер, как никогда раньше, болезненно осознал, что он в том возрасте, когда мужчины неотвратимо заглядываются на дочек своих бывших любовниц. Вся эта утренняя сцена была для него досадным напоминанием о наступающей старости. Оливер моих рассуждений вовсе не опровергает. «Кроме того, мне крайне неприятно, — дополняет он меня, — что я влюбился в дочь личного свидетеля моих преждевременных эякуляций и последующих... «Избавь меня от подробностей!» — одергиваю его. «Надень зубной протез. Я еду к тебе». Четвертое. Над постелью в Оливеровой, неожиданно уютной гарсоньерке, в Нуслях, район Праги, я ожидала увидеть непременный богемный бардак, но у Оливера в основном даже педантичный порядок. Висит одна большая реклама сигарет Marlboro. Marlboro Country. Вы наверняка знаете ее. Широкая равнина, залитая мягким светом заходящего солнца, дикие лошади, улыбающиеся загорелые ковбои в джинсах и клетчатых рубахах. И внизу следующий текст. «Здесь мужчины делают то, о чем другие мужчины только мечтают». Я лежу, положив голову на Оливеру грудь. Оливер дышит мне в волосы и двумя пальцами нежно гладит мою спину. Мне замечательно. Звонит мой мобильник. По звуку узнаю, что это Рикки, и выключаю его. Оливер буквально пронизывает меня взглядом. «Это был тот парень?» — спрашивает он. Я киваю. «Если сейчас скажу, что я сочувствую ему, — вслух размышляет Оливер, — это будет, причем говорю тебе вполне искренне, еще большая моральная гнусность, чем если бы я, например, утверждал, что мне это по барабану. Я недовольно ерзаю и слышать не хочу ничего подобного, пусть это 100 раз правда. Стало быть, абсолютное равнодушие в данном случае более морально, — заключает Оливер. Я языком пробую его кожу и причмокиваю. Люблю его кожу. «Давай поговорим лучше о маме, — прошу я». «У мамы есть Лаура», — говорит Оливер. «Лаура рубит мясо». «Лаура, ты делаешь это лучше, чем мама». «Перестань». Я хлопаю его ладони по груди, а потом мы долго целуемся. «Мы должны принимать это, как взрослые люди», — предлагаю я. «Давай позвоним маме и...» «Взрослые люди в постели, полные плюшевых талисманов», — говорит Оливер. Пятое. «Но после обеда мы действительно звоним ей». «Привет», — говорю я осторожно. «Надеюсь, мы не разбудили тебя?» «Мы?» Маме сначала невдомек. «Ах, вот оно что!» Ее голос мгновенно скисает. «Нет-нет, она уже давно встала». «Дай мне ее», — неожиданно говорит Оливер. Он нервничает, но вид у него вполне решительный. «Мне это нравится. Я передаю ему телефон». Беру его за руку, он крепко сжимает мою. «Привет. Это я», — говорит он маме. Мама молчит. «А что, если нам, Яна, где-нибудь спокойно поговорить?» — не сдается Оливер. «Втроем. Предположим, завтра». В ответ ни звука. «Прошу тебя», — добавляет Оливер. «Пожалуйста», — наконец слышу маму. «Будь любезен. Передай мобильник моей дочери». Оливер пожимает плечами и передает мне аппарат. «Мама, пойми, — начинаю я, — я влюбилась!» «Поздравляю!» Я чувствую, как мама усмехается. «Мама, я не хочу и даже не могу что-то делать наперекор тебе!» — кричу я в отчаянии. «Но что ты от меня хочешь?» — кричит мама в ответ. «Чтобы я вас с пожалуйтом благословила? Чтобы ты постаралась нас понять!» Я слышу ее дыхание. «Мама!» Она делает затяжной глубокий вздох. Мне кажется, что этот единственный вздох вобрал всю ее жизнь. Все разочарования, смерти, разрывы. «Ну что ж», — говорит она безрадостно, — «вы хотите встретиться. Где?» «Я предлагаю кафе «Лувр» на Национальном проспекте. Знаю, она любит там бывать. Предположим, завтра, в час». «Хорошо», — соглашается она, чуть повременив. «Но попроси этого человека не надевать кроссовок». Глава 14. Неловкий инцидент при заказе аперитива. Мыслит ли Оливер самостоятельно? Носки Рикки. Первое. В воскресенье, уже в половине первого, мы сидим с Оливером в Лувре и ждем маму. Оба нервничаем. Оливер даже опрокидывает стакан минералки. Мама появляется в 2:05. Выглядит превосходно. Она озирается, я машу ей рукой. Она уверенно проходит между столами. Некоторые мужчины провожают ее взглядом. Оливер встает. «Здравствуй, мама», — говорю я торжественно. «Разреши мне представить своего друга Оливера. Оливер, это моя мама. Познакомьтесь». «Мы уже немного знакомы», — говорит Оливер с некоторой неуверенностью. «Таким я не знаю его». «Здравствуй, Яна». Мама протягивает ему руку, но я хорошо вижу, как она отводит взгляд в сторону. «Оливер?» — говорит она. «Оливер. Ну что ж, отлично, постараюсь запомнить». Не принимая во внимание стул, предложенный ей Оливером, она садится рядом со мной. Мы озадаченно смотрим на нее. «Ну и что?» — ухмыляется она. «Ждете, что я скажу «мне приятно» и так далее?» Наступает тишина, долгая и тягостная. Я беру ложку и стучу по рюмке. «Послушайте, — говорю я, — я хочу вам кое-что сказать». Мама вздыхает. «Я хочу вам сказать, что я люблю вас», — произношу я прочувствованно. «Обоих. Вы понимаете?» К сожалению, в ту же минуту подходит молодой официант с меню, и мои слова звучат совсем не так, как мне хотелось бы. «Подать какой-нибудь аперитив?» — спрашивает он. Мы все молчим. Официант вопросительно поднимает брови. «Вы что-нибудь выпьете?» — обращается Оливер ко мне и к маме. «У вас есть диазепам?» — спрашивает мама официант и подмигивает ему. «Или какой-нибудь другой антидепрессант?» Официант заметно краснеет. «Мама!» — прошу я. Мы обмениваемся взглядами. «Пардон, пардон!» — говорит мама. «Сухой мартини, пожалуйста!» «И мне тоже!» — роняет Оливер. Официант признательно кивает. «А для дочери?» — спрашивает он Оливера. «Я единственная, кто смеется». «Извините, я на минуту», — говорит мама. Она берет салфетку, которая лежит у нее на коленях, неторопливо складывает ее и удаляется в сторону туалетов. Оливер прямо валится ко мне в объятия. Я глажу ему лоб и щеки. Второе. Мама возвращается, вид у нее более спокойный, она чуть заметно улыбается и даже бросает беглый взгляд на Оливера. Не зная я ее, я бы сказала, что в туалете она ширнулась. Официант приносит заказанный аперитив, и мы без особого интереса диктуем ему выбранные блюда. Как только он удаляется, я поднимаю рюмку. «За нашу встречу!» «Лучше за здоровье», — поправляет меня мама. «За здоровье», — говорит Оливер. Мартини приятно охлажден. «Окей, Оливер», — произносит мама, кивая головой. «Мы не виделись без малого 20 лет». Поэтому я с удовольствием послушала бы, как ты жил все эти годы. В ее голосе пока нет иронии. Я глажу ее по запястью руки. «Здесь, при детях», — говорит Оливер с притворной заботливостью, показывая на меня. Мама снисходительно улыбается. «Они уже большие, приступай». Оливер разводит руками. Трудно вместить 20 лет жизни в несколько фраз, означает его жест. Но потом он кивает. «Хорошо. Сколько у меня для этого времени?» — спрашивает он. «И в каком жанре я должен повествовать?» «В жанре социальной драмы», — с готовностью подсказывает мама. «Бедность, плохое питание, убогая одежда. Герой рассказа без средств к существованию. В театр ходит в кроссовках, носит детские часики. Тебе же знакомы такие персонажи?» Оливер поначалу смеется. «Наконец я могу представить их вместе и чувствую при этом легкий прилив ревности». «Такой жанр напрашивается сам собой», — допускает Оливер. «Но лично я скорее ратовал бы за гротеск. В моем случае вполне подошел бы и жанр ужасов». «Что ж, постарайся нас удивить», — говорит мама. Оливер начинает рассказывать. Он серьезен, даже излишне краток, и вовсе не придает своей биографии какой-то исключительности. Извиняется передо мной. Дескать, мне уже говорил об этом, не хочет, чтобы я скучала. Абсурдное изучение социалистической экономии, жуткая военная служба в Жатце, город в Северной Чехии, две скромные должности в одном ведомстве, шестилетний бездетный брак, развод, короткая карьера после революции 1989 года в рядах гражданского форума.